Юный дед засиделся. Там, где вверх идет бугор, добрый постоялый двор пивом славен на весь свет. Как-то ночью лунный дед заглянул на ор, а у конюха был кот. С пьяных глаз пиликал тот, то мурлыкал, то пищал, то так просто струны драл, потешал народ. У трактирщика был пес, шутки тот любил всерьез. Там, где началась потеха, просто умирал от смеха и на брюхе полз. И корова там жила, гордо голову несла, но от музыки дурела, как от Элиса верепела и в присядку шла. Украшал воскресный стол, там серебряный прибор. Были в нем большие ложки, к ним под пару также плошки радовали взор. Вдрызг напился лунный дед, начал кот урчать, ложки-плошки на столе, пес с коровой во дворе принялись скакать. Лунный дед еще хлебнул и отправился под стул. Хмель свой засыпает, а меж тем светает, ветерок подул. Конюх тут и говорит: «Кот, а небо-то горит!» Кони деда ржут с испуга, их упряжка держит туго, а хозяин спит. Кот так громко заиграл, что и мертвый бы тут встал. Скрипка все быстрее поет, конюх пьяницу трясет. Дед никак проспал. Покатили старика по холму, зашвырнули в торопях на луну, а коней упряжка вслед побежала, а корова, как олень, прискакала и запела прямо в такт «Му!». И еще быстрее стала скрипка напевать. Пес не выдержал и начал подвывать. Кони на голову встали, постояльцы повскакали и давай плясать. Струны лопнули со звоном под смычком. Вверх подпрыгнула корова кувырком и взлетела легче мошки, а серебряные ложки улеглись в простые плошки. Укатилась тут луна за бугор. Солнце кинуло на землю свой взор. Что такое? Время вроде вставать. Ну, а все идут, зевая, в кровать. Засиделся постоялый этот двор.